Глава 28. Судя по вашему ошеломленному виду, адептка, вы все же вошли в транс и даже что-то там увидели. Иронично заметила Ульриха. Я только сейчас, открыв глаза, заметила, что она все это время стояла буквально у меня над душой и внимательно следила за каждым моим действием. Как будто ждала чего-то. И я не понимала, увидела ли она желаемое. Я замуж вышла. Тара преподавательница. Чуть заторможенно сообщила я. Сидела, мастерила амулет. Там, в будущем. А еще, как оказалось, я варила зелье. На продажу. О моей любви к зельеваренью знали все существа Академии. И потому Ульриха поинтересовалась, не скрывая сарказма в голосе. Ваши клиенты хоть живы оставались? Да вроде бы. Все так же заторможенно откликнулась я. Только у тех зелий был не совсем нужный эффект. Ну и это приводило к странным последствиям. Группа заржала. Всем составом. Как кентавры. Ульриха тяжело вздохнула, но зачет мне поставила. Вечером уже после пар в спальне общаги на меня насели Нария с Ларой. И от них, в отличие от Ульрихи, было не так-то просто отбиться. Они жаждали услышать подробности. И в первую очередь узнать имя того несчастного, кому не повезло взять меня в жены. «Раймонд Шертас Хартон», — сообщила я правду. «Что? Что вы на меня так смотрите? Да, я стала женой ректора Академии, и что?» «Да так», — задумчиво откликнулась Нари. «Лично я гадаю, как быстро ты его доведешь до прогулки за грань?» «Прогулка за грань. Смерть. Гранью называли иной мир, в котором обитали души до своего перерождения». «Когда я его увидела в трансе, он был жив и здоров». Раздраженно огрызнулась я. «Нашли черную вдову. Я, может, сама не горела желанием выскакивать за этого умника». И активно ругался из-за моего зелья. «Бедный!» — поддержала Нарию Лара. «И почему я не удивлена его ругани? Ты опять что-то там взорвала?» «Нет», — добавила Агарку в средство вечной молодости. А Раймонд продал то средство генералу орков для его жены. Эффект был, мягко говоря, непредсказуемый. «Эй, это не смешно!» «Куда там?» — эти обормотки хохотали в голос. Следующие дни я усиленно училась. Настолько усиленно, что перестала думать о времени. И потому сильно удивилась, когда в очередной выходной внезапно услышала сразу после завтрака. «Адептка Вероника Сиротская, срочно к ректору!» В открывшийся передо мной портал я входила, слабо представляя себе, что именно нужно Раймонду от скромной адептки. У меня, между прочим, был законный выходной. И я хотела провести его в своей комнате, с учебником в руках. Вместо этого я перенеслась в кабинет ректора и вопросительно уставилась на него. «И вам не болеть, адептка», — иронично заметил он, несмотря на выходной день, элегантно одетый. «Познакомьтесь с вашими родственниками. Уверен, у вас найдется множество тем для общения». В следующую же секунду меня обняли с двух сторон. Что примечательно, женские руки. Я стояла, ошеломленно моргала, а меня обнимали две женщины. И рядом слышались мужские голоса. «Родственники? Какие в бездну родственники? Все мои родственники остались на земле. Я понятия не имела, кто сейчас меня обнимает и пытается растормошить». В заторможенном состоянии я куда-то прошла порталом, опять же ведомая под руки непонятными женщинами. «Ступор! Она нас не слышит!» «Привести в себя! Надо подождать!» Доносились до меня обрывки слов и фраз. «Ступор?» Да нет, это был не ступор. Скорее, банальный шок. Я не осознавала реальности. «Познакомьтесь с вашими родственниками. Уверен, у вас найдется множество тем для общения». Снова и снова крутилась в голове. Пришла в себя я от резкого неприятного запаха. Кто-то дал мне понюхать аналог местного нашатыря. Очень, очень действенное средство, надо сказать. И покойника оживит. И, наконец-то, посмотрела перед собой осмысленным взглядом. Напротив меня на диване сидели двое мужчин и две женщины, довольно пожилые и нарядно одетые. Сидели и улыбались. Лукаво так, словно душевно больной. «Вы кто?» Не особо воспитанно поинтересовалась я. «И где мы находимся? Что вообще происходит?» «Не волнуйся, детка». Мягко ответила одна из женщин, синеглазая брюнетка, одетая в темно-зеленое платье. «Мы твои ближайшие родственники в этом мире. А находишься ты в чертогах богов». «Чертоги, значит». «Похоже, моя крыша все же усвистнула в дальние дали».